но музыка Моцарта была слишком прекрасна против этих чудесных мелодий, он просто не мог устоять. И ведь публика аплодирует музыке, а вовсе не либретто. Стефани сказал: «То, что вы говорите о роли Осмина, не лишено здравого смысла. Не сомневаюсь, что и остальное мы сумеем уладить, если вы внесете изменения в музыку». Конец дня они провели в работе. Вольфганг уже собрался уходить, когда Стефани сказал: «Хочу предупредить вас, Моцарт. Нас не должны считать близкими друзьями. Пусть все выглядит так, будто я ставлю этот зингшпиль в угоду императору, который желает показать его великому князю Павлу. Иначе пойдут разговоры, что я остановил свой выбор на вас из дружеского расположения». Музыканты предупреждали Вольфганга: Стефани доверять не следует. Но он не знал, кого слушать. В течение следующих недель либретист внес кое-какие изменения, предложенные композитором. Прочие же отверг, как лишенные смысла. Репетиции с певцами шли прекрасно. Вольфганг был поглощен партитурой и работал с огромным подъемом. Он испытывал потребность обсудить ее только с одним человеком, чей музыкальный вкус ценил превыше всего, и написал папе: «Моя турецкая опера отложена до ноября, потому что великая персона до той поры не прибудет. Но, возможно, это и к лучшему. Предстоит еще внести массу изменений. Отсрочка даст нам время, и я смогу писать не в такой спешке. Главные изменения касаются партии Осмина. Поскольку Фишер обладает великолепным басом, хотя архиепископ считал, что для баса он поет слишком низко, то желательно использовать все возможности его голоса, в особенности еще и потому, что Фишера здесь очень любят. В первоначальном тексте либретто у Осмина была лишь одна каватина и ничего больше, если не считать терцета и финала. Теперь, однако, у него будет еще по арии в первом и во втором актах. Я уже передал Стефани одну арию Фишера в совершенно законченном виде, и это явилось для него полной неожиданностью. Ария должна произвести огромный эффект, потому что я придал гневу Осмина комический оттенок, использовав турецкие мотивы. В этой арии Фишер сумеет показать свои прекрасные низкие ноты, а в быстрых пассажах может дать почувствовать аудитории нарастание своего гнева. А затем, как раз в тот момент, когда кажется, будто ария подходит к концу, неожиданное «Аллегро ассаи» в совсем ином темпе и иной тональности производит поразительный эффект. Разгневанный человек переходит все границы дозволенного и полностью теряет самообладание, он весь кипит от гнева, и музыка должна точно так же потерять власть над собой. Поскольку, однако, страсти, какими бы они ни были бурными, никогда нельзя передать так, чтобы они вызывали у слушателя отвращение, и музыка даже в самых неприятных сценах не должна оскорблять слух, но всегда оставаться музыкой и доставлять наслаждение, то я выбрал для «Аллегро ассаи» не ту тональность, в которой написана ария, а гармонирующую с ней «Ля минор». Ария Бельмонта в «Ля мажоре» «О ви ангстлих», «О ви фойринг», «О как робко» передает волнение его сердца двумя скрипками в октаву. В арию влюблены все, кто слышал ее, и написана она специально для голоса Адамбергера. Так и чувствуешь его трепет, одолевающий его сомнения, слышишь, как взволнованно вздымается грудь. Все это передает крещендо. Слышишь шепот и вздохи. Это выражено засурдиненными первыми скрипками и флейтами в унисон. Хор янычар, веселый и недлинный, должен прийтись по вкусу венской публики. Все же мне пришлось внести кое-какие изменения в арию Констанции, чтобы приспособить ее к глотке кавальери. Я попытался выразить в арии чувство героини, насколько это позволяет стиль итальянской бравурной арии, которого я придерживался. Это обстоятельство, однако, заставило меня задаться вопросом: что же думают наши немецкие поэты? Пусть они ничего не смыслят в театре и в опере, но как можно заставлять героев говорить таким дубовым языком, будто перед ними не люди, а стадо свиней? Увертюра коротка. Форте то и дело перемежается пиано. Форте все время вторгается турецкая музыка. она модулируется в различных тональностях.